Глава 35. Полина. 48 часов спустя. Говорят, ничто в жизни не разочаровывает человека сильнее, чем сбывшиеся мечты. Париж. Всю жизнь я мечтала, как однажды попаду в этот город, как буду гулять по его наполненным историей улочкам, заходить в знаменитые уличные кафе и есть ароматную выпечку. В детстве будущее казалось сказочным, мечты воплотимыми, а желания единственно верными. Но, будучи маленькой наивной девочкой, я и представить не могла, что окажусь в городе грез в таком состоянии, как сейчас. Раздавленной, разбитой, без жажды к жизни, без каких-либо устремлений. Все вокруг кажется серым и безжизненным. Изысканная архитектура не радует, зато мусор и грязь, наоборот, бросаются в глаза. Первые сутки после прилета я провела в гостинице в состоянии, близком к бреду. Маленький номер в отеле на окраине Парижа оказался тесным и пустым. Не было сил даже распаковать вещи. Я просыпалась только для того, чтобы сходить в туалет и в душ. Принимала его раза 4, не меньше, потому что все время чувствовала себя грязной. Мне хотелось отмыться от воспоминаний. Хотелось стереть их из памяти так же просто, как дорожную пыль с истерзанного тела. В груди постоянно ныло, боль никак не хотела притупляться, и меня спасал лишь сон. Только закрыв глаза, я могла хоть немного забыться от слов матери, от мыслей о Дане. Порой я чувствовала, словно совершила какую-то ошибку, уехав так быстро. Однако отчаянно гнала от себя эти подозрения, потому что от них боль в груди становилась еще нестерпимее. Разум словно взбунтовался, постоянно подсовывал мне миллионы сценариев несостоявшегося разговора с Даней. Что бы я ему сказала, чтобы он ответил? Словно сумасшедшая я слышала его голос, его признание в любви, кожа чувствовала нежное прикосновение, страстные поцелуи. В такие моменты лихорадка накатывала с новой силой. Я просыпалась в поту и меняла одежду. Выключенный телефон лежал на тумбочке, как немой укор. Иногда я тянулась к нему в безумном порыве позвонить ему. Когда боль за грудиной становилась невыносимой, казалось, единственным лекарством от мук станет его голос. Эти мысли пугали еще сильнее. Ведь так поспешно бежала я не от Дани. Я бежала от самой себя, потому что в глубине души знала, что, встретя мы лицом к лицу, я неизбежно поведусь на его раскаяние. Я слишком слаба, слишком зависима от него. Будь он рядом, я бы не выдержала. Я бы... Боже, я бы дала себя обмануть. Снова? Возненавидела бы себя, но просто не смогла устоять перед искушением. Чувствовать его, смотреть на него — дышать его запахом. И зная собственную слабость, могла ли я остаться? Да, ему я не доверяю, но себе доверяю еще меньше. Нет, мне нужно обезопасить себя всеми возможными способами. Одиночество и боль — моя расплата за глупую доверчивость. Я открываю глаза и подхожу к окну. Противный моросящий дождик, что встретил меня по прилету, продолжался пару суток спустя. Теперь закончился. Выглянуло солнце. Когда я в последний раз ела? 2 дня назад? Или 3? При мыслях о еде желудок болезненно сжимается. В очередной раз принимаю душ и буквально заставляю себя надеть уличную одежду. Мне нужно выйти на свежий воздух. Мне нужно сменить обстановку. Набрасываю легкую куртку и, обведя взглядом убогий номер, выхожу в коридор. Набрасываю капюшон и спускаюсь вниз по лестнице. Кажется, напротив входа есть кофейня. Что ж, пойду воплощать мечту детства. Куплю настоящий французский круассан и съем его, даже если меня потом снова стошнит.